Анна Антоновская, Диди Моурави, исторический роман в шести книгах, стихи и комментарии Бориса Черного, книга четвертая, Тбилиси, Заря Востока, 1961 год. Часть шестая, глава первая. За ветхой дверью кузницы догорал день. Синие огни горна метались над грудой угасающих углей, оставляя налет пепла. Словно зверь в ущелье, взревел в поддувале неистовый ветер. Но мехи внезапно стали неподвижны. Густая темень стелилась над кожухом, от которого исходил прогорклый запах дыма. Не то тревожно, не то радостно прозвенел под низким закопченным сводом последний удар молотка. Старый Ясе приподнял щит, и в бликах меркнувшего света ожили слова великого Моурави, некогда взметнувшиеся огненными птицами над Марткопской равниной. «Счастлив тот, у кого за родину бьется сердце!» Щит великого Моурави был готов, и Ясе вздохнул полной грудью. За весь отшумевший год он в первый раз улыбнулся солнцу, уходящему за дальние горы на ночной покой. Но почему в середине щита Ясе не вычеканил беркута, стаю ласточек или непокорного барса? Разве тут не требовался символ силы, стремительности и бесстрашия? А может, потому и не вычеканил, что год этот не был похож ни на один год, прожитый старым чеканщиком, как этот щит Георгия Саакадзе, не был похож ни на один щит Картли. В середине, на узорчатой стали, между пятью запонами, загадочно и беспокойно распластал могучие крылья грифон. Некогда грифон оказывал людям услугу, вещая, как быстрее разбить врага, выследить вепря или раскрыть тайну железа. Но потом разгневался за их неблагодарность и поднялся на гору Каф, вершина которой касается солнца. Сидя на большом камне у порога кузницы, Георгий Саакадзе слушал старого Ясе, неотрывно следя за изменчивой игрой светотени. Принимая щит, Саакадзе трижды облобызал чеканщика. Да, мой Ясе, неблагодарность — самый тяжелый грех, несмываемый даже смертью, ибо память народа вечна, как вершина Каф. Буро-кровавые полосы стремительно ниспадали с неба, то с разлета проваливались в расселины скал, то вздымаясь на багряных гребнях. Оранжево-синие отблески осыпали заросли кизила, тянувшиеся по откосу, отражались рябью в изгибах реки у огромных валунов. Прислушиваясь к шелестам уходящего дня, особенно настороженно переступал выхоленными ногами молодой джамбаз. Он унаследовал от своего отца, старого джамбаза, умение понимать непобедимого. И как некогда первый джамбаз гордо приносил победителя Багдада через Исфаган, он сейчас, сверкая, как черная эмаль, в лучах заходящего светила, тихо стуча подковами, проносил грозного всадника через Иорские степи. Молодой джамбаз не позволял себе весело ржать, ибо знал, не с поля битвы возвращается его повелитель. Насторожив уши, он чутко прислушивается к всплескам Иори, где усталый кабан, бурый медведь и притаившаяся гиена утоляют жажду. придерживая коней, следуя за молчаливым Моурави, Сумрачный, Даутбек, Димитрий, Эрасти и 10 вооруженных телохранителей. Зыбкий сине-розовый туман, скользя над искрящейся вечной белизной вершиной, сползал в дымящиеся глубины, торопясь укрыться под крылом надвигающейся ночи. Погладив вздрагивающую шею коня, Саакадзе вновь углубился в свои мысли. Будто ничего не изменилось, но так бывает с наступлением осени. И не заметишь, в какой день или час еще зеленое дерево начинает ронять чуть пожелтевшие листья один, другой, третий. И в одно хмурое утро, окутанное серой мглой, дерево вдруг предостерегающе начинает размахивать оголенными ветвями. Напрасно он, Моурави, дабы укрепилось объединенное царство и лето, и зиму, настаивал на переезде царя из кахетинской столицы Тель-Ави в картлийский стольный город Тбилиси. Дорога, связывающая Кахети с Картли, становилась все круче. Расползались мосты дружбы с таким трудом, возведенные Моурави между берегами двух царств. Но распутица не препятствовала придворным кахетинцам мчаться в Митехский замок с повелением царя Таймураза. Не препятствовала Макрень и придворным картлийцам скакать в Талявский дворец, нашептывать царю о своей власти и Моурави. Вспомнился последний высший совет князей Мдиван-бегов в Метехе. Удручало Саакадзе не коварство владетелей, а та замкнутость круга, из которого он вот уже столько лет пытался вырваться. Не успевал он рассечь тугую петлю, как, уподобляясь легендарному змею, петля снова смыкалась вокруг него. Сначала, едва заметно, принялись князья, забыв о данной клятве верности, отвоевывать свои привилегии. Потом, еще соблюдая торжественную медлительность речи, мдиванбеги исподволь расщепляли благотворную власть Моурави. И, наконец, на праздновании первой годовщины царствования Таймураза владетели уже открыто брецали фамильными мечами. Затаенное желание приближенных царя обуздать непокорного Моурави выявилось к концу праздничной недели, когда возвратилось посольство из Стамбула. Мдиван-беги поспешили напомнить, что именно Моурави, не дожидаясь воцарения Таймураза, настоял на посылке посольства к султану. И вот результат. Аманишвили и Цицишвили, кроме уже неоднократно повторяемых туманных обещаний султана не запоздать с посылкой янычара в случае нападения шаха, ничего важного не привезли. А Азнаур Дато Кавтарадзе, этот прирожденный саакадзовский уговоритель, как желчно называл его Таймураз, знает, несомненно, больше князей, но он не соизволил явиться к царю под дерзким предлогом, что послан был церковью в свите князей-послов и будто бы отдельных поручений от высшего совета не получал. Впрочем, и он, Саакадзе, большой радости от посланцев не имел, хотя Дато рассказал ему многое. Сильнее всего задела Саакадзе ирония, которая проскальзывала в словах верховного визира Осман-паши. «О Аллах, как мог Моурави-бек, награжденный Всевышним прозорливостью, навязать себе на шею, подобно тесному ожерелью царя? Не ниспослал ли вершитель судеб полновластное владение двумя царствами победителю персов? Зачем же проявилась неуместная слабость? Почему не запряг он в позолоченное ярмо посеребренных князей, подхлестывая их кожаным бичом невыполнимых посулов? Свидетель султан неба, тогда Осман-паша, тень султана земли, как духовному брату вручил бы необходимый великому Маурави-беку четыре столба киоска власти, янычар с ятаганами, топчу башни с пушками, золото, прокладывающее путь к торговле, ферман о военном союзе, скрепленный печатью Аллаха, и горностаевую мантию, необходимую при венчании на царство. Хотя Таймураз и дружественный Босфору царь, но он, кроме желания царствовать, ничем не озабочен. Это невыгодно Стамбулу, жаждущему богатства, торговли, раздела с Грузией, земель Ирана и совместного похода Осман-паши и Георгия Саакадзе в волшебную Индию. Белый слон, украшенный золотом, паланкином, необходим визиру, как Маурави горностай. Возвращение в Стамбул с победоносным ятаганом дало бы ему, Осман-паше, преимущество над игрушечной саблей юного падишаха. Предприимчивый Осман-паша блещет остроумием, усмехнулся Саакадзе, перебирая в памяти свой разговор с Дато. Он рассчитывал на мою помощь в захвате престола османов и за это обещал способствовать мне захватить престол бакратидов. Митехи бурлил. Каждый придворный старался негодовать громче других. Царь Таймураз поспешил воспользоваться неудачами посольства, отправленного в Стамбул еще до его воцарения, отклонил предложение Маурави, сообща наметить дальнейшие пути внешней политики, и возмущенный выехал в Таляви. А в Тбилиси день ото дня становилось тревожнее. В крепости, прикрываясь персидским знаменем, как заноза в сердце продолжал сидеть Симон. Митехский замок пустовал, из янтарного ларца была выдвинута печать царства и увезена в Таляви. Мдиван-беги, может быть, по этой, а может быть, по иной причине, но стали уклоняться от утверждения любых начинаний Маурави, неизменно ссылаясь на отсутствие царя. Не перед кем было оспаривать своеволие высшего совета. Католикос, заперся в своих палатах, и якобы погрузился в церковные дела. Воины с обожанием смотрели на Маурави, но содрогались, не видя в Тбилиси царя. И Майдан вздрагивал, вслушиваясь в разговоры чужеземных купцов о военных сборах шаха Аббаса, и все чаще пустовали под навесом весы большой торговли. Такое положение вынудило Саакадзе торопливо принять от чеканщика Ясе новый щит, долженствующий напомнить царю Таймуразу о персидской опасности. Вновь оседлав коня, Маурави повернул на Кахетинскую дорогу. Не замечал Саакадзе ни караван сараев, с некоторых пор возникших по обеим сторонам дороги и услужливо распахивающих свои ворота для князей, мечущихся между Тбилиси и Таляви, не замечал и придворных водоемов с прохладной водой. Он стремительно мчался в стольный город царя Таймураза, сверкая щитом с предостерегающим грифоном. Подобно молнии сверкнул щит великого Маурави в тронном зале, вызвав у придворных князей неприятное ощущение перемены досель безоблачной погоды. Стража едва успевала вскидывать копья с золочеными наконечниками, выказывая Маурави положенный почет, а слуги, распахивая двери, едва успевали застыть в поклоне. Царь встретил Маурави с присущей ему сдержанной любезностью. Но Саакадзе, торопливо проговорив приветствие, не остановился на этот раз на выражении чувство восхищения и преданности, кратко обрисовав опасное положение Картли, Он решительно настаивал на немедленном переезде царя в Метехский замок, удел главенствующих багратидов, дабы наконец наступило умиротворение в объединенном царстве. Опершись рукой о подоконник, Теймураз, поблескивая красноватыми глазами, вглядывался в тенистый сад. Там, сквозь сетку ветвей, поднялась высокая решетка, за которой на искусственной скале гордо стоял только вчера пойманный Тур. Он еще не осознал позора плена и недоумевал, почему так ограничен простор, почему любоваться солнцем стало так тревожно. Клубились белые облака, окаймляя небесные озера. Царь заговорил о любезной ему сердцу Кахети. Ни одним словом не прервался Акадзе напыщенную речь. И когда Теймураз счел нужным замолкнуть и удобно расположиться в резном кресле, он осторожно заговорил о своем намерении защищать не одну Картли. Но если царь твердо решил не покидать Кахети, то неразумнее ли будет отныне ему, Маурави, с разрешения царя не покидать Картли, сосредоточив свое внимание на возведении укреплений по новому расчету и сторожевых башен, способных выдержать сокрушительный огонь шахских пушек. Теймураза словно порывом ветра подбросила в спокойном кресле. Как Маурави замыслил самолично распоряжаться богом данным ему царю Теймуразу царством? И тут Саакадзе не без удовольствия заметил ревнивое беспокойство упрямого кахетинца. Кажется, цель достигнута, и с еще большим притворством принялся сокрушаться. Архангел Михаил свидетель, что только из желания угодить царю он, Саакадзе, уже неделю назад разослал своих барсов гонцами в Самигрелло, Эмиретти, Гурию и Абхазетти с напоминанием о клятве, данной в Кутаисской золотой галерее, вступить в военный союз с Картли и Кахети. Невольный страх подкрался к сердцу Теймураза. Он уже сожалел, что согласился выслушать Маурави наедине. Недаром Чалакашвили не одобрял такой уступки домогательством мятежного настевца. Необходимо сегодня же ночью в тайной беседе с ближайшими князьями найти способ укротить дерзкого. Заметив бурые пятна, покрывшие лицо царя, Саакадзе облегченно вздохнул. Богоравный упрямец очень скоро пожалует в Тбилиси. Тогда на высшем совете, безусловно, решится. Или Теймураз останется в Метехе, Или Маурави получит полную возможность действовать в пределах Картли. Когда поздней ночью после дипломатического ужина с Маурави в покоях Теймураза, озаренных светом синих и красных лампад, первые советники выслушали встревоженного царя, они дружно принялись описывать щит Саакадзе, с которым настевец посмел въехать в царствующий город кахетинских багратидов, и, удваивая тревогу, посоветовали царю выбить из рук Саакадзе его предостерегающий щит. И не в Тель-Аве, где такое действие не достигнет желанной цели, а в Тбилиси, где картлийский католикос поможет повелителю двух царств обуздать зазнавшегося барса. В тенистом саду тихо журчит в канавках вода. Садовник молча подрезывает виноградные лозы. На плоской крыше ковровщик чинит ковер с изображением свирепого льва, которого продырявил своей шашкой Иорам. А чуть ниже, на широком резном балконе, девушки из Насте старательно вышивают новое платье для Русудан. На этом настояла Дариджан. Не подобает жене великого Маурави появляться в Метехе в прошлогодних нарядах. Вот платья цвета спелого винограда разве не восхищают глаз жемчужные звезды? А вот платье цвета алой розы, затканное разноцветным бисером, а это для встречи царя, оно цвета весенней тучи с золотыми зигзагами молний. На доводы верной Дераджан, гордая Русудан, отвечает покорной улыбкой. И то верно, жена Маурави должна делать многое, к чему не лежит сердце. Разве неприятнее было бы никогда не появляться в тронном зале Митехи, где владычествует не светлый Луарсаб, а коварный Теймураз? Или после гибели Паата прельщает ее платье другого цвета, кроме как цвета ночи, затканное печалью? Но она надевает блестящие одежды, ибо под бархатом и атласом удобнее прятать тревогу за Георгия, за будущее барсов и тоску по невозвратному. И она прикладывает к густым волосам фату, расшитую серебряными крученными нитками, поясную ленту из синего атласа с золотистыми блесками. Она прикрепляет к платью цвета весенней тучи застежку с выпуклым жуком, как бы выползающим из голубоватой лавы, и украшает лоб бархатным обручем с алмазной луной посередине. Наконец, сославшись на необходимость повидать Иорама, ей удалось ускользнуть от восторженных восхвалений. Она быстро спустилась по ступенькам и, пройдя двор, направилась к конюшне. «Победа, моя прекрасная мама!» — еще издали кричит Иорам, соскакивая с седла старого джамбаза. Сноска. Победа, приветствие у грузин соответствует русскому «здравствуй». Старый джамбаз. Как горька для него эта кличка, он не хочет смириться со своей старостью, и каждое утро громким ржанием извещает господина о времени выезда. Но лоснящаяся спина уже не выдерживает богатырского седока, подгибаются стройные ноги, и вместо былого могучего выдоха, от которого шарахались птицы, из открытого рта вырываются хриплые стоны. И когда Иорам, получив право беречь старого джамбаза и господствовать над ним, первый раз вскочил в седло, джамбаз от обиды жалобно заржал. Саакадзе, потрепав его поредевшую гриву, грустно сказал: «Нет, джамбаз, я не изменил тебе. Я помню, как обязан твоей стремительной легкости. Но, друг, время беспощадно, оно не щадит и коней. Я беру твоего сына, ты бери моего». Джамбаз, понимающе, смотрел на господина черными, затуманенными глазами. С того дня каждое утро, когда возвращался Иорам с необходимой джамбазу прогулки, Русудан выходила встречать коня. Она давала ему кусочки сладкого теста из своих рук, гладила его опущенную шею и жалостливо следила, как затем он устало по-стариковски жует овес. Годы, бурные годы, промчались под копытами джамбаза. Трубили серебряные трубы победы, падали города. Слитые тени коня и всадника проносились по раскаленным пескам. Склонялись ниц плененные владыки под афганскими обломками, кружил конь. К его копытам падали золотые ключи твердынь. От пронзительного ржания вздрагивали в джунглях неведомые звери. Раджи бросали к его ногам слоновые бивни. Он вздымался на дыбы у стен Багдада и в ореоле страусовых перьев гордо вступал в Исфаган. Отошла жизнь полная огня, страстей и стремлений. И вот сейчас джамбазу осталась горсть ячменя, который он с трудом дожевывает. «Эй, Иорам, где отец?» В ворота вместе с Автандилом ворвалась жизнь, молодая и нетерпеливая. «Отцу сейчас не до тебя», — с нарочитой холодностью ответил Иорам. Он завидовал брату, завидовал его возрасту и мечтал о сотне в золотистых плащах, шумящих, как ливни, именно о такой сотне, над какой начальствовал Автандил. Разгадав настроение брата, Автандил задорно расхохотался и в припрыжку, подражая оленю, побежал в дом. «Так ты говоришь, мой Дато, светлейший Ливан Дадиани испытывает разочарование». Верхняя площадка на Орлиной башне всегда казалась тесной. Саакадзе продолжал крупно шагать, задевая плечом то свод у двери, то светильник на арабском столике. Но если бы ему пришлось воздвигать башню, соответствующую его настроению сейчас, то она не поместилась бы и в Дегомском поле. «Да, мой Георгий Светлейший так и сказал, с Таймуразом мы не сговоримся. Не ему предопределил Бог стать царем царей. С ним мы не уповаем расширить грузинские земли. Да поможет ему Иверская Божья Матерь удержать одну кахетинскую корону на своей голове, столь искушенной в звучных шаири». Гулко раздавались шаги Саакадзе по каменному полу. Внимательно слушал он и Даутбека, привезшего также невеселые вести. «Значит, Гурия и Абхазети недоумевают, притаились. И Мирети выжидает». Саакадзе резко остановился около висящего на стене щита с девизом, вычеканенным Ясе, осторожно поправил меч, которым очистил Мартгоби от персидских полчищ, и тяжело опустился на тахту. Этого следовало ожидать, друзья мои. Владетели Западной Грузии хорошо изучили Таймураза. Ничем не захочет делиться ревнивый Таймураз с другими царями. Ничем не соблазнит князей. Все завоеванное, если Богу будет угодно, присвоит себе, как только им добытое. Но не об этом сейчас печаль. Не в том беда, что Таймураз Бакратит и Георгий Саакадзе все меньше доверяют друг другу, а в том, что царь и Маурави сейчас как два клинка, скрестившихся на поединке. Лишь одно еще объединяет нас — тревога перед неотвратимым вторжением шаха. Обоим нам грозит смертельная опасность увидеть на обломках Грузии желтую розу Ирана. Думаю, Георгий, церковь уже забыла о желтой розе Ирана и больше заботится о желтых зубах коронованного кахетинца, с досадой проговорил Ростом. Барсы выразительно уставились на Дато, но он, как бы не замечая свирепых взглядов Димитрия, продолжал подтягивать цаги. Димитрий, задыхаясь от гнева, выкрикнул: «Ты что, полтора дня будешь язык на цепи держать?» Махнув рукой, Дато нехотя протянул: «Хотя на сегодня и так много удовольствий, но еще имею слово». «Почти догадываюсь, мой Дато, Палавандишвили рогатки на своих дорогах восстановил». «Хуже, Цицишвили и Джавахишвили отказались прислать очередных. А Магаладзе увели еще не служивших с Дегомского поля. Понимаешь, какая опасность? Равноценные измене. Придется тебе снова ехать к царю, желтая роза Ирана благоухает кровью. Если войско разбредется, строптивому кахетинцу останется одно — опять благосклонно посетить Ганио. Друзья мои, не то страшно, что князья охладели ко мне. Их всегда можно разогреть. Страшна церковь. Она заметно склоняется в сторону Таймураза. Шакалы, наконец нашел, на ком излить свой неугасимый гнев Дмитрий. Дай мне, Георгий, полтора монастыря, и лицемеры в рясах сразу вспомнят ночь под Пасху в Давид-Гориджийской обители. Может, Дмитрий прав, конечно, не нам уподобляться персам, но... Я все думаю, вдруг перебил Гиви... 600 зажженных свечей держали в руках монахи. Сколько воску напрасно погибло. «Гиви!» — заорал Димитрий под смех барсов. «Пока я не вылепил из твоей башки 601-ю свечу, лучше Слава богу, друзья, что у нас есть Гиви, иначе смех совсем исчез бы из наших домов. Да, наступление надо начинать с испытанного рубежа. Я выйду с Дато и Гиви в Кватахеви. Видно, вновь приблизился час борьбы за спасение родной земли от собственных безумцев. Значит, Георгий, ты твердо решил больше не ездить к царю? Ездить никуда не надо. Вбежав в комнату, выпалил Автандил. Царь сам изволил пожаловать к католикосу. Я все разведал по твоему повелению, мой отец. Барсы многозначительно переглянулись. Что же это, Георгий, нахмурился Даутбек, ты только прибыл из Тель-Ави, и там царь ни словом не обмолвился о своем намерении посетить Картли. Или он не считает тебя больше управителем дел царства? Еще узнал, отец, возбужденно продолжал Автандил. Царь снарядился для тайной беседы с владыкой церкви. С царем только личная охрана и малая свита. Очевидно, князь Джандиери все же боится открыто враждовать с Георгием Саакадзе. Потому и послал гонца известить тебя, отец, о приезде Богоравного. «Как, ты ему раз уже в Тбилиси?» — быстро перебил Дато. «Нет, разбил шатер за несколько агаджа от Исани. Завтра въедет в Тбилиси. Гонец князя просил тебя, отец, выехать с малой свитой навстречу царю. Скажи, мой мальчик, гонцу, пусть убирается к черту на полтора ужина». Уже убрался, только передал мне послание Джандиери и тотчас стрелой полетел обратно. Наверное, и так приказал князь. Раз царь не известил Георгия, то неплохо и вождю Азнауров высказать презрение к ахетинскому Багратиду, решительно заявил Ростом. И сразу барсы заспорили, ехать или не ехать. Надо ехать, еще рано обрывать цепь. Ты Дато всегда походил на царских советников. Георгий из Насте преподнес престол Теймуразу и не должен заискивать перед нарушителем своего слова, настаивал Ростом. Заискивать, падать ниц, одаривать — все обязан делать я, Георгий Саакадзе, если это на пользу народу. Прав Трифилий, самолюбие в делах царства — дешевый товар. И потом радоваться должны, мне все же удалось выудить упрямую форель из Алазани. Дато разошли гонцов князьям. Маурави повелевает встретить светлого царя с подобающим почетом. Пануш и Элисбар, направляйтесь к Амкарам, пусть с балконов и крыш свесят ковры в знак радости. Матарс и Гиви, проследуйте на Дегомское поле, пусть юзбаши выводят дружины навстречу красноречивому царю, который в своем великодушии изволит запросто жаловать в преданную ему Картли. Даутбек, тебе придется склониться пред Тбилели, пусть повелит всем храмам колокольным звоном выразить восторг верноподданных. Дато взглянул на Саакадзе и, вдруг поняв его мысль, расхохотался. «Пусть князья уверятся, что Маураве давно известно решение царя посетить Тбилиси. Им полезно думать, что Георгий Саакадзе по-прежнему в силе, по-прежнему ведает делами царства. И для святого отца неплохо, не придется лишний раз кривить душой». Саакадзе, подмигнув Дато, весело хлопнул Автандила по плечу. «И ты, мой сын, в этом шутовстве не останешься без важного дела. Готовь свою огненную сотню, выйдешь со мной встречать повелителя двух царств, пробирающегося в Тбилиси, подобно багдадскому вору». Глава вторая. Предрассветная тишь еще стелилась вдоль Кахетинской дороги. Серо-желтые сланцевые горы безмолвно окружали сонный город. Из бело-серого тумана послышалось усталое пофыркивание. Но вот за поворотом показались зубчатые стены. Неясно вырисовывались об лабарские ворота буднично молчала сторожевая башня, и на кованых створах привычно тускнел железный брус. Довольная улыбка промелькнула на губах Таймураза. Он подал знак сопровождающим его всадникам, властным толчком послал коня вперед. Но едва царь приблизился к городским стенам, как внезапно где-то слева во все колокола ударила Шамхорская церковь. И тотчас Сионский собор ответил торжественным гудением меди. Царь Таймураз невольно откинулся в седле и придержал коня. За ним будто вкопанная остановилась свита, и не успел князь Чалакашвили выразить свое удивление, как словно из гигантского котла на кахетинцев опрокинулся оглушающий перезвон всех колоколов Тбилиси. Услужливо шумом распахнулись ворота, и оттуда пестрой волной выкатилась праздничная толпа. Амкары с цеховыми знаменами, дружинники с копьями, горожане в ярких архалуках, торговцы с грудами плодов на деревянных подносах, рыбаки с живой рыбой. Где-то зазвучали пандури, забили барабаны, зарокотали трубы. Все гремело, кружилось, пело, ликовало вокруг царя, не давая ему двинуться. Внезапно толпа расступилась по обе стороны. Из ворот величаво выезжали конные княжеские группы, окруженные телохранителями и оруженосцами в одежде цвета знамен своих господ. За ними бесшабашной гурьбой спешили азнауры в разноцветных куладжах с цветами, воткнутыми в островерхие папахи. За здравные крики и пожелания огласили воздух. Груды роз падали перед Таймуразом, образуя ковер. И на цветистых коврах подпрыгивала выплеснутая из корзин живая рыба. «Господи, Господи, милость Твоя над царем!» торжественно неслось из какой-то часовни. Таймураз растерянно оглядывался, веселяться. Но ему-то на что зурна? Разве он не ради келейной беседы с католикосом затруднил себя тягостной поездкой? «Маурави, Маурави, наш Маурави скачет!» — кричала толпа. Побледнел даже Таймураз, ведь он, царь, желая выказать католикосу смирение перед церковью, прибыл на тощей кобыле. А Саакадзе точно взбесился, разукрасил своего черного черта белым софьяном, бирюзовыми запонами и серебряными кистями. И сам он, точно хвастаясь своей силой, навьючил на себя поларбы драгоценностей. И потом, князья еще не совсем совесть потеряли, выступают чинно, и свита их в меру блестит, подобно удачно выписанной стихотворной строке. А этот беззастенчивый барс не постеснялся вытащить из преисподней прислужников сатаны в огненных плащах. «Победа! Победа нашему Маурави!» Саакадзе потопил усмешку в усах. Кажется, Элисбар немного перестарался. Изысканным поклоном приветствовал Саакадзе царя, благодаря за радость, которую венценосец изволил доставить верным артлейцам. И когда Саакадзе последовал за царем, сжимавшим в бешенстве простые поводья, в толпе прошелестел шепот. Неизвестно, кто кого сопровождает. «Смотрите, смотрите, люди, жалкая свита царя, подобно горсти серых камней, брошенных в золотую россыпь». Да, заносчивый Маурави умеет показать уважение к царю. Сквозь зубы процедил по Воландишвили. «Это я вижу», — буркнул Липарит. «Но почему царь не пожелал оказать картлийскому княжеству уважение и прибыл в достославный Тбилиси, город картлийских багратидов, как разорившийся Азнаур?» Угадывая неудовольствие картлийцев, то бледнел, то краснел Джандиери, ругая себя за оплошность. Надо было ему предупредить Моурави, что царь пожелал прибыть в богом неспосланный удел скромно, дабы доказать свое высокое расположение. Настроение Джандиери еще более ухудшилось, когда кахетинцы въехали в главные ворота Митехского замка. Он почему-то сосредоточенно рассматривал знамена, развивавшиеся между двумя мраморными конями над главным входом. Справа на золотом древке колыхалось картлийское знамя, темно-красный шелк с вышитыми светло-коричневым львом и белым быком. Джандиери мерещилось, что лев и бык, лежащие друг против друга, кичливо выставляют лев картлийский скипетр, увенчанный крестом, а бык — меч династии картлийских багратидов. Джандиери покосился на царя Таймураза и в его глазах прочел тоже негодование. Светло-розовое кахетинское знамя почему-то очутилось на левой стороне. И хотя крылатый конь цвета спелой фисташки и вздымал раздвоенный флажок с крестом, и хотя корона была расшита золотыми нитями, но почему-то по сравнению с картлийским знаменем кахетинское казалось блеклым. Еще возмутительнее представилось царю и князю общегрузинское знамя, утвержденное в центре. Скинув копье, Георгий Победоносец в белой кольчуге, устремляясь по голубому полю на дракона, явно склонялся в сторону картлийского быка. Казалось, и сердиться не за что, но было что-то неуловимо оскорбительное в неправильном расположении трех знамен. А придворные шуты, осатанев от радости, продолжали кружиться вокруг царя, бить в бубны, горланить, и гурьбой, следуя за ним по лестнице, буквально мешали ему величаво шествовать. Итак, три суетливых дня, три мучительных ночи. Ни о какой келейной беседе даже и мечтать не приходилось, наоборот. Отцы церкви с еще большим остервенением, чем отцы замков, звенели кубками, благословляя каждую цесарку, а их было 300. Разодетые княжны так вдохновенно изгибали руки в ликуре, словно он, царь Таймураз, из-за них только и изволил пожаловать. Не думаешь ли ты, благородный Мирван, что Георгий Сакадзе отучит кахетинцев злоупотреблять скромностью? Думаю, другое, мой зураб. Надолго ли хватит кислых улыбок у телявских советников? Князь Мирван угадал. На четвертый день Таймураз, выведенный из терпения, уже намеревался в резких выражениях дать понять Моурави, что и нектар, не вовремя преподнесенный, может показаться уксусом. Но как раз в этот миг Саакадзе почтительно развернул перед царем свиток, прося скрепить высокой подписью согласие принять от купцов единовременный налог шелком и парчой для воинских нужд, а от амкаров — монеты для личной казны. Царь Таймураз беспрестанно нуждался в монетах, особенно в золотых, их-то именно всегда и не хватало. Поэтому, благосклонно выслушав Моурави, он ночью написал оду об услужливой пчеле, которая, желая угостить друга медом, ужалила его в губу. И мысленно пообещав царевне Нистан Даринджан написать шаири о неосторожном олене, который, опасаясь льва, чуть было не попал в логово барса, Таймураз решил пока не урезывать прав Моурави. Неожиданно для себя наутро он пригласил барса сопровождать его к католикосу на сговор против льва. Палата католикоса была убрана соответственно цели совещания. По правую сторону от трона католикоса стояли кресла для кахетинцев, по левую — для картлийцев, и число кресел было равным. Начало речи царя изобиловала изысканными сравнениями, но таила в себе каверзы. Саакадзе изумился, он не предполагал, что Таймураз так недальновиден. Но когда Теймураз блистательно закончил, Саакадзе присоединил к восхищению черных и белых князей и свое восхищение красотою царского слова. Но светлый царь вдруг понизил голос Саакадзе. «Дозволь доложить. Открытое посольство в Русию сейчас опасно и невыгодно. Раздразненный лев Ирана может преждевременно ринуться на Картли-Кахетинское царство». «Да, не допустит Господь наш, творец всяких благ, шахал же дьявола до пределов наших, недовольно пробасил архиепископ Феодосий. И да не разгневается на тебя, пречистая Матерь Иверская, сын мой, приподнял нагрудный крест католикос, ты всегда против единоверной Руси, церковь не может дальше терпеть такое». Косые полосы света ложились на черные клобуки, и на белых крестах загорались искры. И такие же искры вспыхивали в глубине зрачков епископов и митрополитов. В каждом их взгляде, брошенном на Саакадзе, проглядывало осуждение, но поле брани они, как испытанные вояки, предоставляли своим мирским братьям во Христе. Какой-то хриплый гул прокатился по левым креслам. «Святой отец», — ехидно начал Цицишвили, — «у Георгия Саакадзе неизменная дружба с Магометом». Неожиданно и для владетелей, и для пастырей Саакадзе зычно засмеялся. «У тебя, князь, плохая память, ты забыл свое веселое путешествие в Стамбул. Не я посылал тебя, не я умолял Азам-пашу о принятии Картли под покровительство османов, а ты? То было время Шадимана Барата, резко оборвал Джавахишвили, а теперь время Теймураза Богоравного. А я разве иначе мыслю?» Саакадзе даже подался вперед. «Вы, а не я, были друзьями Шадимана. Вы, а не я, раболепствовали перед полумесяцем Стамбула, и не во имя блага Родины, что допустимо, а во имя своих корыстных княжеских целей. Не хватайся, Паваландишвили, за пояс, меч ты оставил в келье отца гостеприимца. Но если вышел такой разговор, то дозволь говорить с тобой, мой царь, и с тобой, святой отец, ибо в моей преданности царству сомневаться не стоит и даже опасно. Говори, сын мой, — кротко произнес католикос, почувствовав некоторый страх. А вдруг эти хищники, прости господи, барсы, разведали о ближайших намерениях нечестивого шаха, а этот отщепенец в припадке недостойного гнева откажется защищать святую обитель? О, господи, еще не настал срок пренебрегать мечом Саакадзе. И, умаслив свой голос елеем, повторил: говори, сын мой, к твоим разумным словам церковь всегда прислушивается. Царь Теймураз поморщился, но, взглянув в глаза католикосу, мгновенно успокоился. Владетели из-под лобья разочарованно взирали на Теймураза. А где же царские посулы? Выходит, княжеским рогаткам опять не стоять на дорогах. Трифилий, оглядывая пастырей церкви, у которых глаза метались подобно мышам, почуявшим кота, умилительно улыбнулся и едва слышно стал перебирать четки. Разноречивые чувства, обуявшие белых и черных князей, не укрылись от Саакадзе, сурово зазвучал его голос. «Может, святой отец, благодаря тому, что я не понадеялся на трех русийских царей, как молния в грозу вспыхнувших и погасших в смутное время, а нашел силы в собственном народе, и были спасены Картли и Кахети в Мордковской равнине. Пути государства так же неисповедимы, как и пути Господни. Но предвидение ограждает от крупных ошибок и богоравного, и вскормленного народом. Кто из сынов церкви, а не из сынов сатаны, может не хотеть дружбы и помощи единоверной Руси? Ты, светлый царь, верный борец за христианскую Кахетию, хорошо познал фанатичность персов в Иране, фанатичность турок в Турции. Никогда они не смирятся с возрастающим могуществом Руси, и неминуемо Льву, Полумесяцу и Двуглавому Орлу скрестить мечи. Значит, Русия для Грузии уже сегодня союзник. Политика каждого государства имеет дорогу дальнюю и дорогу ближнюю. Дальняя дорога — это та, которая приблизит Грузию к Руси. Но сейчас в поле зрения Картли, Кахетинского царства, должна быть ближняя дорога, ибо на нее уже пала зловещая тень Льва Ирана. И вот-вот падет мертвенный блеск Босфорского полумесяца. Вы, князья и пастыри, познали шаха Аббаса по его мечу. Я познал его душу, как он откровение Корана. Нельзя дразнить тирана, не выковав против него могучего меча. А вы, князья, в такой трагический час уводите с Дегоми последние дружины. По этой причине сейчас вдвойне опасно открыто посылать посольство в Русию. Замерли в руках четки, застыли глаза, казалось, палата католикоса украсилась новой фреской, и внезапно из глубин молчания вырвались надменные слова. «Мы возжелали, и да совершится указанное нами. Помощь от единоверной Руси мне, царю, угодно сейчас, а не в будущем. Архиепископа Феодосия, архимандрита Арсения и иерея Агафона — благословит святой отец на путь. Князья, верные нам, подготовят блистательную свиту. Оказывается, у меня много времени попусту гоняться за ветром в поле», — подумал Саакадзе и вслух спросил. «И святой отец не внемлет моим предостережениям? Мы, сын мой, уже утвердили желание царя. Церковь должна искать защиты. Посольство в Московию поедет», — тихо, но твердо сказал католикос. Саакадзе не скрывал изумления, но тут заговорил Трифилий. «Можно обмануть нечестивцев, не предавать свите княжеский блеск, а сделать так, якобы иверские пастыри по церковным делам следуют к патриарху Филарету». «Нет, отец Трифилий», — упрямо возразил царь. «Маурави нам осмеливается указывать, но мы возжелали царствовать по своему усмотрению». «Истину глаголит ставленник неба», — пробасил игумен Харитон. «Очевидно, что-то утаивают», — думал Саакадзе, — «недаром злорадствует Чалакашвили, упорно безмолвствует духовенство». Бесшумно открылась дверь, вошел преподобный Евстафий и сухо объявил, что святой отец устал от многословия. Трапеза ждет царя и католикоса. Саакадзе вздрогнул. Впервые он не приглашался к столу католикоса. Значит, все заранее подстроено. Какое же важное решение замыслили ставленники неба? Но Саакадзе скрыл волнение и дружески улыбнулся подошедшему к нему Трифилию. «Забыл тебе передать, Георгий, твой сын Бижан просит удостоить его посещением. Соскучился, а дела монастыря не позволяют направить коня в Насте». «В Насте?» — насторожился Георгий. «Разве я не в Тбилиси живу? Сейчас весна, наверное, прекрасная, Русудан захочет отдохнуть в цветущем Насте». «Спасибо, друг, не замедлю проведать сына». Не успел Георгий вдеть ногу в стремя, как степенный монах передал ему просьбу католикоса не опоздать на вечернюю беседу. Не сразу направился Георгий домой, надо обдумать внезапный совет Трифилия, посетить Кватахевский монастырь, а семью проводить в Насте. Доехав до угла Митехского моста, он свернул к Добаханскому ущелью, шумно бежал ручей, оставляя на шлифованных камнях белую пену, мгновенно исчезавшую. Клятвы и уверения царя и князей подобны этой пене. А разве я принимал их за постоянные ценности? Ради победы над Шахом Аббасом стремился я объединить огонь и воду, но действительность убеждает, нельзя объединить необъединимое. А если смертельная опасность на пороге, значит, надо бросить на нее и огонь и воду. Чем же собирается угостить меня неблагодарный царь в сообществе с неблагодарным католикосом? Эрасти решительно схватил под усы Джамбаза и повернул в сторону дома. К удивлению Саакадзе, его ждали в просторном дарбазе не только встревоженные барсы, но и зура. «Пока не развеселитесь от хорошего вина, не позволю портить яство разговором о коварстве монахов», твердо заявила Русудан и, угадывая настроение Георгия, принялась рассказывать о затее молодежи устроить на Пасху пляски ряженых. Хариша, непонимающе, улыбнулась и предложила устроить поединок между стихотворцами Тбилиси и Тель-Авив.